видела, какая она одинокая, какая трогательная и хорошенькая. Как будто все, чего она желала, у нее есть. И вместе с тем ничего. Ее губы дрогнули. Она как будто даже видела со стороны капризное детское выражение своего лица. И хуже всего, что она сама видела, как она все это видит. Какое-то тройное существо, словно запрятанное в жизни непроницаемую камеру, так что жизнь не могла ее захлестнуть. Если бы вдруг влетел какой-нибудь вихрь из нежилого холода, из пустыни Лондона, чьи цветы она срывала. Отблески камина, мягкие и трепетные, выхватывали из мрака то тот, то другой уголок китайской гостиной. Как в театре во время тех таинственных увлекательных сцен, когда под звуки тамбуринов ждешь развязки. Она протянула руку за папироской. Снова она будто со стороны увидела, как она зажигает ее, выпускает дым, увидела свои согнутые пальцы, полураскрытые губы, круглые белые руки. Да, она очень декоративна. А в сущности, не в этом ли все дело? Быть декоративной и окружать себя декорациями. Быть красивой в некрасивой жизни. В медиках было стихотворение о комнате, озаренной бликами огня, о капризной Коломбине у камина, о барликине, томящемся за окном, словно тень розы. И внезапно, безотчетно, сердце Флёр сжалось. Сердце сжалось тоской, болью, страшной болью. И, соскользнув на пол у камина, она прижалась лицом к Тингалингу. Китайский песик поднял голову. Его черные глаза заблестели в отблеске огня. Он лизнул ее в щеку и отвернулся. Фу, пудра! Но Флёр лежала, как мертвая. Она видела себя вот так, на ковре. Изгиб бедра, каштановые блики на коротких кудрях. Она слышала биение своего сердца. Встать. Выйти. Взяться за что-нибудь. Но за что? За что стоило взяться? В чем была хоть капля смысла? Она представила себе, как она делает что-то. Всякие невероятные вещи. Ухаживает за больными женщинами. Нянчит хилых ребят. Говорит речи в парламенте. Берет препятствия на скачках. Полит турнепс в коротких шароварах. Очень декоративно. И она лежала совершенно неподвижно, опутанная сетью собственного воображения. Пока она видит себя вот так, со стороны, она не возьмется ни за что, в этом она уверена, потому что ни за что не стоило браться. Она лежала неподвижно, и ей казалось, что не видеть себя со стороны хуже всего на свете. Но что, признавая это, она навеки сковывает и связывает себя. Тингалинг заворчал, повернув нос к окну, как бы говоря: «Мы дома, у нас уютно, мы думаем о прошлом, нам не нужно ничего чужого. Будьте добры удалиться, кто бы вы ни были». И снова он заворчал, тихим протяжным ворчанием. «В чем дело, Тинг?» Тинг привстал, вытянув морду к окну. «Ты хочешь погулять?» «Нет», проворчал он. Флёр взяла его на руки. «Что ты, глупенький?» и подошла к окну. Занавески были плотно задернуты. Пышные, китайские, подбитые шелком, они не впускали ночь. Флёр одной рукой сделала маленькую щелочку и отшатнулась. За окном было лицо. Лоб прижат к стеклу, глаза закрыты, как будто оно уже давно было там. В темноте оно казалось лишенным черт, смутно-бледным. Флёр почувствовала, как напряглось тельце Тингалинга под ее рукой. Почувствовала его молчание. Сердце ее колотилось. Было жутко. Лицо без тела. Внезапно лоб отодвинулся. Глаза открылись. Она увидела лицо у Вильфреда. Видел ли он ее? Видел ли, что она стоит у окна, выглядывая из темной комнаты? Дрожа всем телом, она опустила занавес. Кивнуть? Впустить его? Выйти к нему? Махнуть ему, чтобы он ушел? Сердце ее неистово билось. Сколько времени стоит он так под окном, словно призрак? Тингалинг шлепнулся на пол. Она сжала руками лоб, пытаясь собраться с мыслями. И вдруг она шагнула к окну и распахнула занавеси. Никого. Лицо исчезло. Ушел. Темная площадь на сквозном ветру. И ни души. Был ли он здесь? Или ей померещилось? Но Тингалинг... Собакам не мерещатся призраки. Тинг вернулся к камину и опять прикорнул там. «Я не виновата!» — в страстном отчаянии думала Флёр. «Я не виновата! Я не хотела, чтобы он полюбил меня. Я только хотела, чтобы он... он...» И она бессильно опустилась на пол перед камином. «О, Тинг, пожалей меня!» Но китайский пес, обиженный ее небрежностью, не отзывался.